«Ну вот», — весело сказал майор и широко улыбнулся. «Нечто подобное я и искал». Он развернул листок в сторону полковника Лейна и капитана Рида. Это был рекламный проспект, с которого призывно улыбалась белокурая девица в красном бюстгальтере и стрингах того же цвета. Майор Барыш поднес листок к глазам и прочел. «Дама модельной внешности приглашает джентльменов в свою роскошную квартиру на незабываемый вечер». Майор поднял веселый взгляд на полковника и капитана Рида. «Подпись «Миранда» и номер телефона, кстати, тель-авивский». Майор, с трудом скрывая готовое прорваться торжество, протянул рекламный проспект Джованни Колонни. «Это ваша листовка?» Джованни замотал головой. «Я впервые вижу этот листок». На лице майора Барыша появилась ироническая улыбка. «Прекрасно. Но как же он попал под тумбу в вашей каюте?» Джованни нахмурился. «Этого я не знаю». «Сеньор Колонна», — голос майора стал суровым и официальным. В руке убитого Миши Орлова была найдена записка, написанная на клочке бумаги, оторванном от телефонного справочника, который мы нашли в вашей каюте. «Но вы заявили, что ничего не знаете. Сейчас я на глазах этих господ и в присутствии адвоката», — майор качнул головой в сторону полковника Лейна и капитана Рида и поклонился Дани, — «нашел в вашей каюте рекламный проспект, и вы вновь заявляете, что не знаете, как он попал к вам в каюту». «Но я действительно не знаю», — Джованни Колонна выпрямился во весь рост и ошпарил майора гневным взглядом. «Я не знаю, кто оторвал клочок бумаги от справочника, найденного в моей каюте, написал на нем записку, которую нашли в руке сеньора Орлова. Я не знаю, каким образом ко мне в каюту попал этот листок». «Понимаю», — кивнул майор Барыш, — «но такой ответ вряд ли устроит израильский суд». «Суд?» — в глазах молодого князя мелькнул страх. «Конечно». Майор пожал плечами, стараясь сохранять равнодушное выражение лица. «Мы обвиним вас в организации убийства и в оказании помощи убийце». «Меня?» — голос Джованни дрогнул. Он с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться. «Но я не заказывал никакого убийства». «У следствия по этому поводу иная точка зрения», — усмехнулся майор Барыш. «Вы помогли убийце подняться на борт яхты, спрятали его в своей каюте. Я никому не помогал подняться на борт яхты!» — выкрикнул Джованни Колонна. «И в моей каюте никто не прятался!» «Я поговорил с Коком Живко Тодоровым», — мягко сказал майор Барыш. «Он сказал мне, что сегодня утром, уходя из столовой после завтрака, вы попросили у него банницу». Он положил ее на тарелку, накрыл салфеткой, и вы унесли ее с собой. «Да, попросил». Лицо Джованни исказило гримаса. «Я почти ничего не ел за завтраком. После завтрака у меня была назначена тренировка с Виктором Мильманом. Я собирался съесть банницу после тренировки. А я думаю, что эта банница предназначалась для человека, который прятался в вашей каюте», — жестко сказал майор Барыш. «Для человека, который убил господина Орлова и выронил этот листок». Он тряхнул рекламной листовкой. «В моей каюте никто не скрывался!» — почти выкрикнул Джованни. «Сеньор Колонна!» — голос полковника Лейна прозвучал резко и неожиданно. Джованни мгновенно повернулся в его сторону. «Я понимаю всю двусмысленность ситуации», — продолжил полковник. «Эта листовка», — он поморщился, подбирая слова, — «может, вне всякого сомнения, скомпрометировать вас». «Вам неприятно признать ее своей. Вам неприятно сознаться в знакомстве с дамой», — полковник вновь помедлил, — «столь непрезентабельной профессии. Все это понятно, но и вы должны понимать. Мы ведем расследование убийства, и если эта листовка принадлежит вам, лучше об этом сказать. Мы сохраним это в тайне». «Это не моя листовка», — перебил Джованни Колонна. «Я не общаюсь с проститутками, господин полковник, и кроме того...» «Майор сказал, что на ней тель-авивский телефон. Я был в Израиле в последний раз 2 года назад. Неужели вы думаете, что я 2 года хранил листовку с портретом и номером телефона этой девицы?» «Я вам верю, сеньор Колонна», — с улыбкой заявил майор Барыш. «Конечно, это не ваша листовка. Ее бронил человек, скрывавшийся в вашей каюте. Вы, конечно, будете это отрицать, но хочу вам сообщить, что уже сегодня на яхту прибудут эксперты израильской полиции, и они найдут в вашей каюте отпечатки пальцев этого человека». Майор кивнул на листовку. «Надеюсь, мы сможем их идентифицировать. Вряд ли наемный убийца, способный высадиться на яхту в открытом море, нигде и никогда не наследил. Мы обратимся в Интерпол и найдем этого человека». Джованни Колонна пожал плечами. «Делайте, что считаете нужным, господин майор». Он окинул взглядом всех сидящих в каюте. «Простите, господа, но больше я не произнесу ни слова без моего адвоката». «Хорошо», — энергично кивнул майор и покосился на полковника Лейна. «Хранить молчание — это ваше право». Он поднялся и первым пошел к двери. За ним поднялись полковник Лейн, капитан Рид и Дана. У самой двери майор Барыш остановился. «Я прошу вас, сеньор Колонна, не сходить на берег со всеми пассажирами, когда яхта подойдет к причалу», — сказал он. «Мне придется задержать вас на яхте до прибытия вашего адвоката». Майор ждал ответа от Джованни, но тот сидел в кресле, демонстративно глядя в сторону. Майор усмехнулся, открыл дверь, почтительно пропустил перед собой Дану, капитана Рида и полковника Лейна и вышел из каюты. На палубе майор доверительно взял под руку полковника Лейна. Габриэль покосился на майора. У того в руке был рекламный проспект белокурой Миранды. Судя по номеру телефона на этой бумажке, убийца был израильтянин. Майор смотрел на полковника Лейна, словно ожидал его согласия со своим выводом. Или провел в Израиле какое-то время. Похоже на то. Полковник в знак согласия склонил голову. Майор горделиво выпрямился. Теперь-то этот суровый полковник поверил в его версию. Пусть знает, как работают следователи в Южном округе полиции. Теперь главное — найти убийцу. Если его не удастся идентифицировать по отпечаткам, придется договариваться с этим гаденышем Джованни. Предложим ему смягчение обвинения в обмен на имя убийцы. Майор кивнул полковнику и, даже не удостоив взглядом Дану, пошел по палубе. Габриэль взял Дану под руку. «Что скажешь? Майор нашел подтверждение своей версии». Дана пожала плечами. «Не думаю». «Не думаешь?» — удивился Габриэль. «Считаешь, что этот рекламный листок принадлежит Джованни? Но он действительно не был в Израиле 2 года». «Этот листок принадлежит убийце Миши», — Дана строго взглянула на бывшего мужа. «В этом твой кучерявый майор прав. Но этот убийца не высаживался на яхту с быстроходного катера и не имеет никакого отношения к масонской ложе. Но знаешь...» Она на мгновение задумалась. «Это очень хорошо, что майор нашел этот листок. На нем наверняка сохранились отпечатки пальцев убийцы. Будет еще одно доказательство». Габриэль поднял глаза на бывшую супругу. «У тебя есть версия?» Дана неопределенно пожала плечами. «Расскажешь?» — спросил Габриэль, положил руку Дане на плечо и предложил. «Пошли ко мне. Пиво я сохранил». «Это предложение я уже вчера слышала», — улыбнулась Дана. «Сегодня оно не актуально». «Не вредничай», — попросил Габриэль. «Я не вредничаю, просто много дел». Дана взглянула на часы. «Без 3:11. Через 3 минуты капитан включит интернет и мобильную связь. Вот и позвоним вместе Алине». «Не выйдет, дорогой». Дана поднялась на цыпочки и чмокнула бывшего мужа в щеку. «Мне надо подумать и прояснить еще кое-какие моменты». Дана ласково погладила Габриэля по волосам и пошла к каюте родителей.